неодолимой Янки. Конечно, самым верным и действенным орудием в борьбе с не нашими идеями чужеземных фильмов был монтаж. О, с ним можно было творить чудеса. Самые невинные, но оскорбляющие целомудрие советского зрителя эпизоды и отдельные кадры выстригались ножницами. Как-то режиссеры в шутку преподнесли мне пленку, склеенную из таких запретных лакомых кусочков. Нынешние зрители вообще ничего не поняли бы. Ножки танцовщицы, взметнувшиеся из балетной пачки, затяжной поцелуй, красавица в прозрачном одеянии. Где криминал? А тогда начальство, с непривычки облизываясь на эти кадры, решительно распоряжалось вырезать. Еще большие возможности открывал перемонтаж. Он позволял все поставить с ног на голову и на белое сказать черное. Когда дело касалось немецких мелодрам, меня это мало трогало. Любые кройка и шитье приводили к вульгарной дешевке из-за безвкусицы материала. Но я хорошо помню, как тошнёхонько мне было, когда перекраивали прекрасную американскую комедию, любимую мной с институтских лет. «Мистер Дитс переезжает в город» с Гарри Купером в главной роли. Сюжет этой комедии повествует о том, как простодушный до крайности провинциал попадает в большой город с абсурдными, на его взгляд, законами и бешеным ритмом жизни. И как его здравый смысл и добросердечие побеждают зло, равнодушие и цинизм, а сам мистер Дитс, устыдив горожан, возвращается в свое захолустье. А в конце хэппи-энд, поцелуй в диафрагму столичной журналистки, тоже оценившей прелесть провинции. Восторженные крики земляков сопровождают простака триумфатора. Как в мире желтого дьявола можно победить зло? Что за вредоносная, прямо-таки преступная идеализация их нравов? Подать сюда авторов на расправу? Ах да, фильм иностранный. Тогда расправиться с героем, если этот простак воображает, что при американском образе жизни может восторжествовать справедливость за решетку его, туда ему и дорога. Не думайте, пожалуйста, что это метафора. Фильм перемонтировали так, что зло восторжествовало, а герой оказался в тюрьме. Крупный план лица мистера Дитса за решеткой в одном из эпизодов фильма был размножен и повторен в конце фильма. Журналистка с ее неуместным поцелуем выпала, а земляки Дитса не ликовали, но, напротив, выражали возмущение его арестом. Называлось это виртуозное произведение перемонтажа «Во власти доллара». И с этим названием оно прошло по экранам страны. Я же по долгу службы осуществлял надзор за этим варварским надругательством над прелестной картиной, которая рождала столько смеха в кинозалах мира, а в силу особенностей России вызвала, наверное, немало слез у доверчивых русских. Я не плакала, но во время работы над фильмом меня не покидало ощущение, связанное с хорошей дозой рвотного. Оно исчезло лишь под конец, снятое разразившимся скандалом. Дело в том, что картина оказала неожиданное и простодушное, как сам мистер Дитс, сопротивление. Такой пустяк, как ликование на лицах возмущенных жителей городка, не мог смутить начальство. А вот то обстоятельство, что в этом эпизоде с экрана звучал Янки Дудль в разгар холодной войны с Америкой, повергло его в смятение. Последовал приказ заглушить ненавистную мелодию. Но она не давалась. Эпизод был снят длинной панорамой, и вмешательство ножниц не могло помочь. Фильм субтитрировался, а не дублировался, так как на него не было исходных материалов двух разных пленок, изображений и звуков. Они были соединены на одной трофейной ленте и это не давало возможности переозвучания. Можно было приглушить звук, но вместе с мелодией исчезали голоса фермеров, а показать беззвучно разинутые рты означало оставить на экране крупным планом грабительскую отмычку, с помощью которой эти голоса были украдены. Стоило чуть усилить звук, и озорной Янки Дудель прорывался сквозь голоса. Проблема зашла в технический тупик. Мы обсуждали ее в моем кабинетике с режиссером Войтецким. Лицо этого человека было прорезано преждевременными морщинами, а постоянная затурканность в глазах перешла в затравленность при столкновении с неодолимым Янки Дудлем. Дверь внезапно начальственно распахнулась, и на пороге появился сам начальник главка Сурин. «Ну, убрали!» — рявкнул он. Войтецкий втянул голову в плечи. «Пока не удается, Владимир Николаевич. Он говорит, что это вообще технически неосуществимо», — уточнила я. «Ах, вот как! А мы технически осуществим его вылет с работы». У Войтецкого побелели губы и переносица. «Чтоб завтра с этой музыкой было покончено. Не то я устрою вам ту музыку. Слышите вы, ничтожество?» Хам встал во весь свой рост. Тошнотворный ком подступил у меня к горлу. Я стукнула кулаком по столу. «Перестаньте орать!» У Сурина от неожиданности отвисла губа. «Вы умеете разговаривать по-человечески? Слушать человеческую речь вы умеете? Вам говорят, что это неосуществимо. Что вы кричите, вместо того, чтобы попытаться понять?» «Вы что, учить меня вздумали?» — очнулся Сурин. «Вздумала, я уже не помнила себя. Если вы пришли руководить в кино, то удосужьтесь узнать его азбуку. А не знаете, спросите. Перед вами человек, который знает. Но он беззащитен, вы орете. Если уж вам непременно надо орать в этой комнате, орите на меня». «И буду орать», — бессмысленно завопил он. «И орите», — не менее бессмысленно кричала я. Мы орали в беспамятстве друг на друга минут пять. Я видела перед собой красное бабье лицо с выкоченными глазами и испытывала наслаждение от того, что не боюсь его. Прекратилось это внезапно. Он вышел, изо всех сил хлопнув дверью. Настала небывалая тишина во всем длинном коридоре. Войтецкий сидел неподвижно, вжатый в кресло. Я с колотящимся сердцем выглянула в мертвый коридор. Вдруг из аппаратной просмотрового зала напротив метнулись две долговязые фигуры, механики. «Ну дала этой сволочи, за всех!» — парни обнимали меня. «Съел!» — один погрозил кулаком в сторону Суринской приемной. Стали открывать все двери. В них показались вытянутые лица коллег. «Что это было? Вы с ума сошли?» Я вернулась к себе. Заперла дверь на ключ. Действительно сошла с ума. Я вообразила потерю работы, безденежье, бездомность, за снимаемую комнату надо платить, и ощутила опустошенность и одновременно жутковато-радостное освобождение. Наутро я встретила Сурина в том же коридоре. «Здравствуйте, Нелли Александровна», — приветливо сказал он. «Ну и ну». Он никогда больше не повысил голоса в разговоре со мной. А Янки Дудель пробивался-таки в конце власти доллара.